Но у меня не хватает времени. А ты не слушай его, посоветовала Бао Чай. Все, что нужно, заказывай вышивальщицам. Да разве его обманешь? Безнадежно махнул рукой Сижень. Он сразу все узнает. Нет уж, лучше я сама буду делать, как бы мне не было трудно. Не торопись, я тебе помогу, предложила Бао Чай. Правда? Какое счастье! Радостно воскликнула Сижень. Я вечером сама к вам зайду. Разговор был прерван появлением старухи, которая казалась очень взволнованной. «Ну, как это называется?» — воскликнула она. «Барышня Дзинчуань ни с того ни с сего бросилась в колодец». «Какая Дзинчуань?» — испуганно вздрогнув в один голос, кричали Бао Чай и Сижень. «Какая? Неужто у нас две Дзинчуань?» — возмутилась старуха. «Конечно, служанка нашей госпожи. Позавчера госпожа ее прогнала, она вернулась домой и целый день убивалась, но никто ее не пожалел. А сегодня она вдруг исчезла. Несколько минут назад одна служанка пошла за водой и случайно в колодце, который находится в юго-восточном углу сада, заметила труп. Она позвала людей. Труп вытащили из колодца, и оказалось, что это Дзинчуань. Поднялась суматоха, стали кричать, что ее нужно спасти. Да куда уж там? Странно, — покачала головой Бао Чай. Сижень сразу вспомнила о своей прежней дружбе с Дзинчуань. Она тяжело вздохнула, и глаза ее увлажнились слезами. Выслушав старуху, Бао Чай поспешила к госпоже Ван, а Сижень возвратилась домой. Когда Бао Чай вошла в дом госпожи Ван, там стояла мертвая тишина. Госпожа Ван сидела во внутренней комнате и плакала. Бао Чай сочла неудобным заводить разговор о Дзинчуань и села на стул поодаль. — Ты откуда? — спросила ее вдруг госпожа Ван. — Из сада. — Бао Юя видела? — Видела, он только что оделся и куда-то ушел. «Ты, наверное, уже знаешь о том, что произошло», — со вздохом проговорила госпожа Ван. «Дзинчуань бросилась в колодец». Поскольку госпожа Ван завела разговор на эту тему, Бао Чай сказала. «Не пойму, с чего это вдруг ей вздумалось броситься в колодец? Мне это кажется странным». «Недавно она испортила мне одну вещь. Я ударила ее и выгнала», — стала рассказывать госпожа Ван. «Сначала я на нее сердилась, но потом гнев прошел, и я решила вновь взять ее к себе через несколько дней. Кто бы мог предположить, что она бросится в колодец? Разве не я в этом виновата?» «Тетушка, вы всегда тепло относились к своим служанкам», — принялась успокаивать ее Бао Чай. «Только поэтому вы так думаете?» «Я же считаю, что она не могла умышленно броситься в колодец, а просто играла там, оступилась и сорвалась вниз. Ведь, служа у вас, она всегда чувствовала себя стесненной, а ныне, обретя свободу, позабыла о всякой осторожности. Ей захотелось побывать всюду, все осмотреть. Причем здесь ее расстройство? Но пусть даже она рассердилась, все равно не нужно было так поступать. А если она поступила так, значит, она глупа, и не стоит о ней сокрушаться». «Хоть это так, — со вздохом сказала госпожа Ван, — все же на душе у меня неспокойно». «Не принимайте все это близко к сердцу, тетушка», — продолжала убеждать ее Бао Чай. «Но если уж вам так тяжело, подарите на ее похороны несколько лян серебра, и ваш долг по отношению к служанке будет выполнен». «Я только что дала ее матери 50 лян», — проговорила госпожа Ван. «Кроме того, мне хотелось подарить еще одно или два платья из тех, которые шили для твоих сестер, чтобы обрядить покойницу. Но, как назло, не нашлось ни одного нового. Правда, было два платья, которые шили Линь Дай Юй ко дню рождения, но я побоялась отдавать их, потому что Дай Юй очень мнительная, и, кроме того, уже было объявлено, что платье сшито для